Пауло подумал, что это грузчики. Ничего, подождут. Через несколько секунд он уже взвешивал на ладони кожаный мешочек, перевязанный шелковым шнурком. Не обращая внимания на звонок, звучавший все настойчивее под сводами опустевшего дворца, он развязал шнурок и погрузил руку в мешочек. Внутри были бриллианты. Он понял это на ощупь. Вынув несколько камней, он залюбовался ими. Ну и ну. На Пауло напал смех. Вот они, бриллианты Джованни Равести. Вот они, у него. Старик понимал, что только ему, Пауло, с его умом, с его смекалкой, под силу разгадать головоломную загадку, выйти победителем в соревновании на сообразительность. Бриллианты принадлежали ему. Разве старик не хотел, чтобы они достались самому умному? Так и случилось. Значит, перед смертью Джованни Равести в душе признал его сыном. Более того, увидел в нем самого достойного из своих наследников. Старик не отрекся от своей любви к Флоре, не отрекся от сына. Вчера дом бабушки стоял на окраине Пармы, там, где кончался город и начиналось открытое поле. Белый четырехугольный остров среди моря травы. Близился август. Уже скосили пшеницу, скоро можно было убирать кукурузу. Между пшеничным и кукурузным полем Пауло открыл небольшую лужайку. В траве журчал прозрачный прохладный ручеек. Ближе к воде росли белые каллы. В жаркие дни Пауло не знал лучшего места, чем это райский уголок, где можно было укрыться с книгой и, жуя кисловатую травинку, читать, пока бабушка не позовет домой. Словно дразня бабушку, он не спешил покидать свое убежище. Пусть, дескать, еще покричит. И бабушка кричала еще, кричала до хрипоты, и когда внук наконец появлялся перед ней, принималась яростно бронить его, неизменно завершая головомойку одними и теми же словами. «Ты такая же дрянь, как твой папаша!» Она задевала больное место. Пауло знал, что Стелио, мамин муж, не настоящий его отец. Человек, которому Пауло обязан своим появлением на свет, оставался для него безликим и безымянным. Миф — таинственная особа, о которой никто не говорит. Но незримое присутствие этого человека было бесспорным. Пауло носил фамилию матери — Монтекки. Выйдя замуж за Стелио Рикини, Флора сказала мужу: «Если мальчик не может носить фамилию отца, пусть хотя бы у него останется фамилия матери». Пауло ни о чем не спрашивал. Духу не хватало. В поведении Флоры Монтекки было что-то такое, что удерживало его от вопросов. Неизвестность мучила Пауло. В его жизни было белое пятно, о котором он думал с горечью. «Ничего не поделаешь». «Я к Росси», — объявила бабушка. Росси были землевладельцами. Им принадлежала земля между бабушкиным домом и сыроварней. «Можно я с тобой?» — спросил Пауло. «Нет», — решительно ответила бабушка. «Сеньора Росси собирается рожать. Оставайся дома». Бабушка была акушеркой. Без нее не обходились ни одни роды в предместье, где она жила. Бабушка села на велосипед. Пауло дождался, пока она скроется за поворотом залитой солнцем тропинки, после чего, вопреки бабушкиному запрету, поспешил в свое укрытие, в свой рай. Он уже был там, когда услышал вдруг тихий разговор, тяжелое прерывистое дыхание, стоны. Эти захлебывающиеся звуки доносились оттуда, где заросли были гуще и выше. Пауло осторожно прошел вперед и увидел на траве рыжеволосую девушку и чернявого юношу, их сплетенные руки и ноги. «Зораида!» — одними губами произнес он, узнав старшую дочь Росси. Узнал он и того, кто был с ней — Артемио, конюх графа Ламберти. Пауло закрыл глаза, чтобы не видеть, и заткнул уши, чтобы не слышать. При попытке решительно отгородиться от воспаленной вожделением парочки, он выронил книгу, и она упала на землю с глухим шумом. Мальчик поспел лечь в траву и лежал, не шевелясь, пока чья-то рука не тронула его за плечо, и чувственный женский голос, чуть хриплый, не вернул его к действительности.